Приветствую вас на нашем канале и обзор новостей за истекшие сутки. Да, ну на фронте обстановка в плане каких-то серьезных продвижений не меняется. У нас сейчас вот буквально поступают новости из Бахмута о том, что бойцы ЧВК «Вагнер», они как-то усилили свой напор, свой накат. И, может быть, хотят в ближайшие дни завершить эту эпопею, да, с украинской группировкой в Бахмуте и освободить полностью этот город. Также ну, ежедневно активность на флангах, особенно солидарское направление, где наши отбиваются, в принципе, это уже не новость, бои продолжаются. Также бои продолжаются на Авдеевском направлении. Если на остальных направлениях более-менее там такое позиционное движение, да, бои точнее, и артобстрелы, артдуэли, то Авдеевка там постоянно вот именно движение, то наши, то противник пытается контратаковать. Единственное, что последние дни очень сильно усилились обстрелы Донецка и других городов ДНР и ЛНР в том числе, поэтому противник бьет по тылам, противник при этом осознанно бьет по мирному населению, да, то есть, чтобы вызвать дополнительную панику, дополнительное социальное напряжение, ну и в очередной раз ткнуть нас носом в том, что, ну, наверное, пытаются ткнуть носом, что мы не можем защитить мирных, поэтому они их будут истреблять, да, вот, так получается, блядь. Вот. По остальному, как бы, ну, никаких особых новостей на данный момент пока у меня нет по поводу фронта. Так, я понял. Братан, извини, единственный момент, да, поступил, скажем так, инсайт небольшой о том, что противник серьезно накапливается в районе Гуляйполя. Там серьезно технику накапливает и тому подобное. Но поскольку нашей разведке это известно, ну, я думаю, меры предпринимаются по тому поводу. Так, братан, у меня тут зрада, у меня Укрлайф ТВ включилось. Мне надо его выключить, это он фоном сейчас скажет, а админ смотрит украинские каналы. Как он мог? Да, как он, как мог. Он мог это допустить? Да, да, пишут все, что Вагнера начали поддавливать. Точно пока информации нет. Ждем, как всегда, вечернего комментария от Евгения Викторовича по обстановке. Мы уже привыкли, да, что как мы ведем, значит, обзор за сутки, так и Евгений Викторович каждый вечер всех информирует, всю Россию, которая следит за Бахмутом, он информирует, что там за продвижение. За каждые 100 метров в день люди сидят и ждут, что он скажет. Поэтому мы ждем комментария на сегодняшние, значит, сутки истекшие, как там наши парни, значит, из стальной пехоты. Что у нас еще было сегодня? Сегодня... Значит, я думаю, что сегодня в ФСБ был праздник, потому что они сегодня пришли на работу, думают, чем бы себя занять таким бы. Открыли телефоны, и в Яндексе первая новость. Глава ГУРМО признался в том, что он причастен к убийству россиян. Что сделали сотрудники ФСБ? Отложили телефоны, взяли ручки и начали писать о том, что из их источника... Да, проверенного, такого как Яндекс, поступила информация и, значит, готовить справку. Таким образом, все узнали сегодня в руководстве России, что, значит, есть источники в ГУР. Так что все-таки за этим стоит ГУР, за терактами стоит ГУР, да? Ну, как, в принципе, ни для кого был не секрет, потому что все знали, что Буданов такой активный в этом плане, амбициозный и, значит, намерен был такой на плановую работу, значит, диверсионную в России. Поэтому, я думаю, для тех людей, кто в повестке, значит, этого конфликта, для никого для этого, ну, не было секретом, да. Ну, вот мы видим, что это теперь распостили, значит, новости России, да. Вот. И, возможно, даже узнали где-то сотрудники, где-то там в каких-то высоких кабинетах. Они такие, о, вот же секрет к этому всему, разгадка. Что у нас еще? Ну, у нас ночью были удары по военным объектам Украины, в том числе в Киеве, в других регионах. Но хотелось бы коснуться Киева, да, там появилось видео, за которое там девушка уже сегодня извинялась, да, какая-то в интернете, о том, что, ну, как работала система Патриот, хотя изначально Ну, кстати, да, мы спорили с тобой, ну, не спорили, мы обсуждали, мы думали, что это там мог быть стальной купол. Да, очень был похож, когда вот были в прошлом году, по-моему, да, или позапрошлом, когда вот такая массированная ракетная атака была по Израилю, да, много видео, значит, отражения, да, и там прилетов, значит, по Израилю, да, мы видели, как работает железный купол, и очень было похоже на железный купол, да, и вот мы не могли понять, именно железный купол это, или это был все-таки Патриот, да, и вот у нас там есть, значит, знакомые, которые такие в этом плане там относятся очень сильно к деталям, и они нас да, убедили в том, что это был Патриот, и мы видим, что официально, значит, сводка прошла в СМИ тоже, что это Патриот, да? Да, и при этом там работала не одна установка, их, ну, скорее всего, батарея стояла, да, и в итоге даже на видео видно, что потом туда было нанесено огневое поражение по месту их стоянки. Сегодня, вот буквально сейчас, появились новости, где американские СМИ заявляют о том, что ну да, одна установка Patriot была не уничтожена, а повреждена. Вот. Но момент какой? Наши официалы заявляют, что по ним ударили кинжалом. Учитывая, что это ракета что это гиперзвуковая. Тактика какая-то была применена современная. Это значит, что мы наносили какой-то удар, да, по городу. Ну, отвлекали их, да. А потом уже, значит, авиация с воздуха наносила удар кинжалами. То есть, ну, получается, вскрытие здесь цели. Да, нам просто нужно было понять, видимо, где они стоят. А кинжалы – это ракеты воздушного базирования. То есть, где-то наш МиГ дежурил, летел, был в небе, грубо говоря, да? И когда точные координаты Патриотов были установлены, по ним был нанесен удар гиперзвуковой ракетой. Естественно, просто повреждением там точно не закончилось, учитывая то, что даже просто если бы это пустая болванка летела на гиперзвуке, да, то там досталось мама не горюй. Вот. Почему использовали кинжал по Патриотам? Ну, во-первых, они недавно заявляли, что Патриот такое мощное оружие, которое даже гиперзвук вбивает. И нужно было ярко продемонстрировать, что это не так. Я думаю, что в том числе, кроме того, что дорогущие установки Patriot были уничтожены и дорогущие ракеты к ним, так еще и было продемонстрировано, что Patriot взял за щеку у кинжала, вот и все. Хотя, смотри, опять же, по видео мы видим, что как минимум две ракеты, они потеряли высоту и упали вниз. То есть там были моменты, когда они полетели, и там две ракеты уходили просто обратно вниз. То есть вот такие сбои, когда ракета ПВО, возможно, не набрав высоту или какой-то сбой произошел только не в отечественных системах, не только в отечественных системах, да, которые, может быть, не так хранились и так далее. И в американских системах есть такая же беда, такие же сбои, когда ракета не сбивает воздушную цель, а попадает куда-то рядом в какой-то дом. Слушай, в американских системах как раз-таки такое встречается часто, именно вот в Патриоте, потому что еще задолго до конфликта есть видео, которое есть на Ютубе, где, я не помню, в каком-то ближневосточной стране там применяли тоже эти Патриоты, и они прям летели, сразу взлетали и летели в жилые дома. Там я об этом не знал. Поэтому ты, когда сейчас об этом сказал, мне сразу перед глазами проигралось это видео, которое было. То есть, да, сбои... Казалось бы, в той стране, в которой выделяет больше всего денег на войну, ну, мы видим, сбои в технике тоже бывают. Да. Хотя вот Хаймерсы мы видим очень точные. Да. Всего доброго, до завтра.